У народа огня попросту нет людей, чтобы заселить уже формально захваченные просторы, где тут и там всплывают отряды повстанцев, совершающих нападения на заставы, колонны повозок с припасами и новобранцами. В нескольких наиболее старых колониях глупая идеология вовсе отступила под натиском рациональности, благодаря чему они развиваются ускоренными темпами, как Коноха, после объединения Учиха и Синджу. И есть у меня подозрение, что даже если история сделает финт ушами и Аватар не проснется от столетней спячки, то рано или поздно произойдет бунт против метрополии, как когда-то США скинула с себя ярмо ресурсного придатка Англии. Сейчас, пока тяжелая промышленность и развитая наука есть только у царства огня, мы все еще можем продолжать бессмысленную экспансию и захватывать земли, которые не в состоянии освоить. Однако же доклады агентов, коими мне удалось обзавестись из-за попустительства АЗ, утверждают, что медленно народ земли все же превращается из кучи княжеств, где каждый сам за себя, в нечто более монолитное. Кроме того, уже образовались народные ополчения, возглавляемые не унаследовавшими свои должности аристократами, а прошедшими множество сражений военными, готовыми обучать новых покорителей не только основам. Много ли времени им потребуется, чтобы обрушить непозволительно растянутый фронт? Согласятся ли они помочь колониям сбросить власть огненного трона, чтобы получить независимость в обмен на оружие и фураж? Поднявшись в полный рост, осматриваю молчаливых свидетелей поединка, лица которых больше не скрыты отсветами огненного круга. Среди них находится и Азула, находящаяся в состоянии настоящего шока, и дядюшка Айра, который демонстрировал свою поддержку и дружелюбие к племяннику, но позволил состояться этому поединку. Твоя вина в этом не меньше моей, так что, хватит смотреть с таким осуждением. Принц Зука победил, провозгласил очевидный придворный жрец огня. Хозяин огня Азай мертв. Да здравствует хозяин огня Зука. Я не знаю, что произойдет дальше, но одно могу сказать точно. Мир уже никогда не станет таким, каким его нарисовали авторы детского мультфильма. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак, огонь, вода и другие народности 2. Примечание к части. Вдохновение проснулось, осмотрелось и снова легло спать. Приятного чтения. Что должен сделать герой? А никем иным я быть по определению не могу, оказавшийся главным в стране закоренелых убежденных сторонников идеи расового превосходства. Продолжать войну со всем миром, ради установления единовластия, железного порядка и всеобщего процветания мне, откровенно говоря, попросту не хочется. Кто бы поверил, мальчишка, из подросткового возраста еще не вышедший, взошедший на престол путем упокоения предшественника на дуэли чести, не хочет воевать и взваливать на себя ответственность за целую страну, ненавидимую другими народами, тоже особо не жаждет. Вот ведь мерзавец и трусливый тип. История моей самой первой жизни утверждает, что империи могут быть сколь угодно хороши для своего времени, но рано или поздно всегда рушатся из-за самых разных факторов. Даже Рим не оказался вечен, а ведь он тоже являлся флагманом цивилизации в самых разных областях, в том числе и не самых лицеприятных, Спартак подтвердит. И как ни печально для туземцев, но царство огня, если верить личным записям из дневников АЗЭ, уже уверенно движется к тому же итогу. Мажоры? Есть. Раздутый чиновнический аппарат? Есть. Бездарные командиры, занимающие свои должности благодаря поручительству родственников, друзей хозяина огня? Тоже галочка. Хотя бы пропаганда на уровне, так что юноши и девушки смелые со взором горящим отправляются не в какие-нибудь организации потенциальных мятежников, а в царство земли, чтобы нести дикарям цивилизацию. Как так получилось и почему народ огня, если все плохо, остается мировым лидером? Ответ на второй вопрос банален, но оттого ничуть не менее печален для простых людей. У остальных все еще хуже. О южном племени воды распинаться не буду, так как от него осталась кучка деревень, регулярно поставляющих членов команд для пиратских кораблей, ну и пленниц для все еще существующих среди землероек работорговцев. А вот на северном племени воды можно остановиться подробнее. Начну с того, что царство огня с северянами контактирует по самому минимуму. Брать у них особенно нечего, за исключением шкур животных и даров моря. Жить в холоде мои нынешние соотечественники не любят, а вот количество обученных покорителей воды впечатляет. В конце концов, последние отгрохали ледяной город, который хоть и поменьше столицы царства земли, но вместо фермеров и ремесленников населен охотниками и рыбаками. Дополняем это удачным для обороняющихся расположением и получаем крепкий по нынешним временам орешек с пустой сердцевиной. Плодородных земель нет, богатства сомнительные и, если быть рациональным, заключаются в основном в самом населении. Зачем их захватывать? Либо чтоб аватару не достались, либо, как сказал злодей из другого мультфильма, раз хочется, завоюю. По сути, уже сейчас огневики захватили больше земли, чем могут переварить, но вот остановиться и начать осваивать полученное никто даже не думает. Ведь если ослабить армию, землеройки тут же начнут совершать ответные удары. Производители оружия потеряют огромную прибыль, а заводы принадлежат аристократам. Возникнет множество крупных и мелких проблем в колониях, где получившие некоторую свободу действий чиновники почувствовали себя местными царьками. А ведь если ускорить строительство городов и деревень, количество головной боли умножится многократно. Кто в здравом уме захочет взвалить это себе на спину? Никого, я, почему-то, не сомневался. С таким раскладом неудивительно, что Зука из мультфильма, после того как стал хозяином огня, предпочел избавиться от колоний, дав им свободу. За спиной же аватара можно было спрятаться от оставшихся сторонников АЗЭ, чтобы начать перестраивать свое государство в границах островов. Средств же на это у него должно было оставаться достаточно. В конце концов, 100 лет грабежа захваченных областей царства земли заполнили сокровищницы до отказа. А если бы не хватило, есть семьи, поддерживающие старый режим и их накопления. Можно было бы сказать, что Азей развалил страну. Однако же его записи говорят, что характерные процессы начались давно, еще при моем биологическом деде, ну а отец просто оседлал волну и с ее помощью взлетел на самый верх, попутно обойдя старшего брата. Дядюшка же был гордостью их родителя, настоящим военным, членом тайного общества поклонников Аватара, откровенно слабым политиком и интриганом, сдавшимся после гибели любимого сына. Что же до меня, то передо мной стоит богатый выбор. Можно притвориться убитым каким-нибудь мстителем-наемником любовницей отца, потерявшей положение при дворе, что не так уж и плохо, так как позволит беспрепятственно путешествовать, узнавать новое, а потом и семью завести. Можно не делать ничего и изображать из себя хмурого подростка, наслаждающегося привалившей властью, сбросив обязанности на сановников, так как главный злодей уже побежден, и рвать жилы ради великих целей не нужно. Можно отречься от престола в пользу Айра, которому чувство долга перед страной не даст сбежать и заставит работать, поддержка среди военных у него есть, так что, не пропадет. Можно отдать трон Азуле, которая к этому не готова от слова совсем, хоть и мечтает отправить меня в новое приключение, виня во всех грехах. Первые и третьи варианты похожи, но отличаются в деталях, тогда как второй сделает меня тем самым главным злодеем, которого аватару нужно превозмочь, а о четвертом и говорить нечего. Есть еще пятый вариант, где я беру на себя роль правителя-реформатора-миротворца, мирюсь с соседями и превращаю царство огня в процветающее государство, направленное на саморазвитие. Если забыть о том, что землеройки и водники ненавидят огневиков, на что у них есть немало причин, а потому мир они, если и согласятся заключить, то либо с ножом у горла, либо затребовав грабительские компенсации, а против меня ополчится еще и собственный народ, знаменем для которого станет младшая сестра, то все может получиться. При этом совсем не факт, что дядюшка будет на моей стороне, а не сбежит куда-нибудь подальше от семейных разборок. Как же я скучаю по белочкам. Теплые, пушистые, понимающие, не склонные к вредительству в собственном доме. Высоко сижу, далеко гляжу. Какие же у вас всех подозрительные рожи. Моя коронация, последовавшая за пышными похоронами Азея, растянувшимися на 2 недели, прошла успешно и без эксцессов. Право слово, не считать же за серьезные неприятности 14 попыток отравить, 2 проникновения в спальню с целью убийства и 8 с желанием женить, тем более, что унаследованная мной служба безопасности почти все это предотвратила, подробно отчитываясь о произошедших расследованиях. А за те 2 просчета, что все же угрожали моей персоне, один офицер случайно упал шеей на очень острый топор, тогда как Азула была порота за попытку государственного переворота. Не будь у меня свойственной всем шиноби деформации личности, опыта более чем 1500 лет жизни, то у них могло бы и получиться. Жаль только сестренка не понимает, что ее хотели посадить на трон как говорящую голову, что объявляло бы о решениях отдельно взятой группы интриганов. Ну да я еще воспитаю из нее кунайчи. Кто самый опасный народ в этом мире? Задаю вопрос в напряженное от ожидания тишине, внимательно следя за реакцией генералов и чиновников, прибывших на первое подобное собрание с моим участием, ради чего даже военные действия в царстве земли оказались приостановлены. Хотя, две недели поминок и так подавили наступательный порыв наших войск. Даже интересно, что об этом думают люди за пределами столицы. Не принято у них растягивать церемонии настолько долго, да еще слушать песни, смотреть представления, регулярно вспоминать, каким хорошим человеком был старый правитель. Наверняка ведь считали, что я попытаюсь сделать все максимально быстро, а то еще и обвиню отца в чем-нибудь, чтобы обелить себя. Кое-что мной, разумеется, было предпринято. По всей стране распускаются слухи, что некие нехорошие люди, в число которых входил и сам виновник дуэли, не я, а престарелый генерал, ввели хозяина огня в заблуждение с целью стравить с принцем. Таким образом они желали убрать сперва слишком самостоятельного наследника, затем избавиться и от правителя, а потом женить принцессу на главном заговорщике, дабы прибрать власть к рукам. История шита настолько белыми нитками, что швы можно увидеть невооруженным глазом. Однако же многие в нее поверили, чему способствуют и тайные подробности, всплывающие в разных питейных заведениях. Чем безумнее история, тем охотнее в нее верит. Да и придворные, если уж на то пошло, вполне способны попытаться исполнить отредактированную версию плана хоть сейчас. Случай с Азулой тому прямое доказательство. «Народ огня, ваше величество», — ответил адмирал Чан, один из немногих военных аристократов, который добился своего положения не только благодаря родословной, но и при помощи собственных ума, старания, отваги. Какое разочарование! Вот гляжу я на сановников, поддержавших высказывание смелого офицера довольным ропотом, и чувствую, что руки стремятся начать иронично аплодировать. К счастью, если на моем лице что-то и промелькнуло, что вряд ли, то горящий за спиной огонь, как раз и нужный для маскировки мимики хозяина огня, это скрыл. Очень опасное заблуждение, мой голос, усиленный нейтральной ки, несмотря на свою свойственную подросткам ломкость, заставил всех замолчать, а кого-то даже вынудил поежиться. Я ведь задал вопрос о том, кто самый опасный, а не самый сильный. Впрочем, в силе все тоже не так однозначно. Попробуйте еще раз, адмирал Чан, я уверен в своем ответе, ваше величество, твердо, с намеком на вызов в голосе, чего никто не позволял себе при Азае, ответил военный. Похвальная твердость, для покорителя земли, пламя за моей спиной полыхнуло белым, впитав в себя выплеснутую ки, объемом в четверть доступного мне единоразового выплеска. Тишина, дождавшись пока шепотки, а также услужливые смешки подхалимов, решивших выслужиться перед новым царем, смолкнут, устремляю взгляд точно на адмирала, что выглядит одновременно оскорбленным и возмущенным. Пожалуй, будь его самообладание хуже, он бы уже бросил мне вызов. Все же у меня пока нет репутации, чтобы вот так опускать достойных людей. И если все оставить так, то в будущем в числе моих недоброжелателей возникнет пополнение. Вы достойный человек, Чан, один из лучших в своем роде, за что вас нельзя не уважать. Накладывать иллюзии столь же эффективно, как в прошлой жизни, у меня не получается, все же внутренняя энергия местных людей более дикая, но совершать косвенное воздействие благодаря колебаниям голоса это не мешает. Однако же и вы поддались общей для офицеров народа огня тенденции. Воюя с царством земли, мы стали перенимать их философию и методы. Они считают, что воин должен быть стойким, непреклонным, несокрушимым, и ставит эти черты во главу угла. Сама магия, что течет в их жилах, подталкивает этих людей к подобному. Но вспомните, что величайшие наши победы были достигнуты по-другому. Делаю паузу, чтобы получившие дозу внушения люди задумались, ну и заодно перевожу дыхание. Ки в теле гудит, словно бы желая вырваться наружу и обрушиться на мужчин передо мной, но удерживается в строгих рамках моей воли. Лишь белое пламя за спиной отзывается на эти колебания, заставляя распахнутые глаза слушателей слезиться от яркости. Люди царства земли уподобляются камню, чтобы подчинить себе стихию. Люди племен воды делают то же самое со своей стихией, подняв ладони на уровень груди, создаю молнию, которая соединяет обе руки дрожащей дугой, издающей характерный треск. Нас принято называть покорителями огня, и в каком-то смысле это так. Однако же, когда магу воды в пустыне приходится искать водоем, а маг земли на море мало чем отличается от простого воина, наше пламя всегда остается с нами. Почему? Потому, что в наших жилах течет жидкий огонь. Стена огня полыхнула еще ярче, затем утихла и опустилась до обычного своего состояния, при этом так и оставшись белой. Я же, погасив молнию и уложив руки на подлокотники, после очередной короткой паузы заговорил значительно более мягким голосом. Огонь – уникальная стихия. Он одновременно слаб, так как может затухнуть из-за воды, песка, ветра, и невероятно силен. Но в чем его основная сила? Неужели все, на что способны покорители огня, это швыряться огненными шарами, подражая землеройкам, швыряющимся камнями? Нет, огонь – это единственная стихия, способная менять природу вещей. С его помощью мы, народ царства огня, покорили воду и землю, поставив их на службу себе. Так скажите мне, адмирал Чан, какой народ наиболее опасен и почему? Ответом мне была тишина, но на этот раз не раздраженная, не надменная и даже не насмешливая. Не молодой, но еще и не старый мужчина всерьез задумался, а в его глазах я уже не выглядел вздорным мальчишкой с чрезмерным самомнением. Из ваших же слов, ваше величество, выходит, что я был прав. Народ огня наиболее опасен из-за того, что способен подчинять иные элементы, ответил офицер. Жаль, а я думал, он догадается. В перспективе, адмирал, вы правы, но только в перспективе, вновь заставляю голос звучать сильнее, буквально вонзая слова в уши слушателей. Самым опасным народом нашего мира являются воздушные кочевники. Монахи, способные летать среди облаков, наносить удары по городам, деревням, заводам, полям и складам. Народ, чья угроза для царства огня была достаточно велика, чтобы мой предок принял решение об его уничтожении в тот единственный момент, когда наша магия находилась на пике мощи. Однако же он совершил ошибку, объявил охоту на драконов, тем самым лишив нас зверей, что могли покорять небо так, как это делали летучие бизоны и сами воздушные кочевники. Лишь представьте себе, насколько проще было бы сокрушить царство Земли, если бы наши разведчики могли осматривать Землю с высоты птичьего полета, как они забрасывали бы твердыни с высокими стенами сосудами с взрывной смолой. Сколько еще применений летучих зверей упущено из-за ненависти моего предка к одному единственному человеку. Вспышка моего негодования, смешанного с сожалением об упущенных возможностях, передалась и сановникам, попавшим под внушение. Сейчас, под действием эмоций, они и не вспомнят о том, с чего началась встреча, ну а потом, когда успокоятся и соберутся с мыслями, сами придумают себе объяснение. За эту науку стоит благодарить учителей из прошлой моей жизни, которые полностью отработали потраченные на них деньги, объяснив в том числе и как мотивировать толпу на мятеж, ну или ударный труд. Племянник, не желаешь объяснить понятным языком, к чему ты ведешь, пользуясь своим положением, Айра одновременно помог мне и показал остальным, что находится на очень высокой ступени иерархии, видимо, не все уроки политики забыл. Разумеется, дядюшка, можно было бы осадить родственника, но ничего плохого он мне не сделал, да и его поддержка в моих планах будет весьма кстати. Народ огня уже подчинил себе воду и землю, а теперь пришла пора сделать новый шаг и покорить то, что ранее считалось просторами, принадлежащими лишь покорителям воздуха. По моему хлопку двери в тронный зал распахнулись и внутрь вошли слуги, несущие в руках связки воздушных шариков. Офицеры и чиновники с недоумением принимали в руки веревочки, к концам коих снизу крепились маленькие деревянные корзинки. Не тонкая резина, конечно, но для демонстрации хватит. Уже сейчас лучшие инженеры-механики, созванные со всей страны, занимаются строительством первого летающего корабля, слегка усмехаясь уголками губ. Сегодня же все желающие смогут прокатиться на первом полноценном воздушном шаре, который способен поднять в воздух человека, а потом мы будем строить дельтапланы, а там и до кукурузников рукой подать. Наслаждаясь произведенным эффектом, полуприкрыв глаза, откидываюсь на спинку трона. Из воспоминаний о мультфильме я знаю, что где-то в заброшенном храме воздуха то ли уже живет, то ли будет жить гениальный изобретатель, но искать его откровенно лень. В конце концов, разного рода инженеров в государстве достаточно, идей же им можно набросать и самому, пусть реализовывают. А теперь, финт ушами. Мои верные подданные, до меня дошли слухи, что чиновники, назначенные управлять нашими колониями на материке, злоупотребляют доставшейся им властью и плохо справляются со своими задачами. По этой причине мной было принято решение о назначении военных комендантов над захваченными областями, общее командование над которыми примет генерал-губернатор Айра. Хе-хе-хе-хе, сперва вы получите высокую автономию, а затем и полную независимость. Ох, как же я жду возможности увидеть ваши лица, когда вы осознаете тот факт, что стали новой страной без тяжелой промышленности, но зато с агрессивными соседями буквально в шаговой доступности. Посмотрим, будете ли вы в таких условиях думать о наступательной войне. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак, огонь, вода и другие народности 3. Примечание к части. Не ждали? Я тоже не ожидал. А оно взяло и написалось. Приятного чтения. Дворец хозяина огня – это то еще архитектурное чудовище. Многочисленные длинные коридоры с высокими потолками, украшенные красными и черными, а также красно-черными гобеленами, коврами и драпировкой утопают в полумраке, несмотря на то, что буквально на каждом шагу висят светильники, стоят жаровни, горят свечи в подсвечниках. В воздухе витает запах ароматических масел, временами нос щекочет дым сгорающих в пламени трав, коими жрецы огни стараются задобрить духов огня, одновременно с тем отгоняя злых обитателей потустороннего мира. Даже большие комнаты, используемые как спальни, рабочие кабинеты как-либо по-другому не создают ощущения уюта. И фальшивые стены из гипса, которые можно сдвинуть, перекрыв один коридор и открыв другой, тем самым увеличивая или укорачивая путь из одного места в другое, вовсе не исправляют ситуацию. Может быть, приказать изобрести обои с цветочками там, зверушками, голыми женщинами, либо же белочками. С белочками, если подумать, даже лучше. Вспомнив свой призыв, печально вздыхаю от понимания, что уже никогда не увижусь с жителями маленького замкнутого мирка. Попытки восстановить технику призыва провалились, так как ки – это не чакра, а у моего нынешнего тела даже гены другие. Заложив руки за спину, будучи одетым в свободные черные штаны и рубашку, с изображением веера огненных языков белого цвета на спине, неторопливо вышагиваю в сторону своего рабочего кабинета. Услужливые слуги и мелкие чиновники, чтобы на них не пало внимания хозяина огня, предусмотрительно стараются со мной не пересекаться, и только стража, личные помощники и дегустаторы вынуждены следовать словно хвост за змеей. Мой план по превращению царства огня из военной империи с магократией во главе в научно-промышленный центр постепенно движется к неминуемому успеху. В моей голове все детали картины уже встали на свои места, и теперь дело осталось за малым – убедить военных, аристократов и чиновников, что они сами хотят этих перемен. Что может быть проще? Услышав щелчок спускового механизма, шагаю влево и разворачиваю корпус вправо, чтобы пропустить мимо себя небольшой арбалетный болт. Тут же развожу руки и совершаю круговое движение с одновременным выпуском нейтральной ки, создавая из нее плохенький аналог кайтина, не идущего ни в какое сравнение с тем, что демонстрировала Хината, но местные и такого не умеют, чтобы отбросить следующие несколько болтов кинжалов игл. До слуха же доносятся звуки борьбы. Моя охрана сцепилась с очередными убийцами, призванными выиграть немного времени для основных сил. Прервав вращение, отпрыгиваю спиной назад и совершаю в воздухе кувырок, чтобы избежать встречи с осколками каменной кладки, буквально взорвавшейся от едва заметной вспышки. Тут же фальшивый участок стены разлетелся кусками гипса, выпуская верзилу с металлическими рукой и ногой, красующегося татуировкой в виде глаза посередине лба. Под его прикрытием появляются два невысоких силуэта в мешковатых черных одеяниях с масками в виде морд-синих драконов на лицах, а с балки под потолком продолжают лететь стрелы. Проходной двор какой-то, а не резиденция царя. Вот дострою дирижабль и перееду жить на него, перехватив очередной метательный нож, прилетевший от третьего низкорослого силуэта. Танцующим движением ухожу из-под невидимой атаки верзилы. Пусть сгустки ки, которые он выпускает, и летят быстро, а также не отслеживаются простым зрением, но перед каждым выстрелом ему приходится напрягаться словно во время запора, а еще, кивать головой в сторону удара, выдавая свою цель глазами. Один из низких противников бросился ко мне, буквально стелясь над полом, но прежде чем он успел связать меня рукопашной схваткой, нож, вспыхнувший разрядами молнии, отправился в полет, чтобы врезаться в подставленную металлическую руку артиллериста. Благодаря этому здоровяк выжил, но его мышцы свело судорогой. Все же железо, плохой изолятор от электричества, даже если оно магическое, духовное, отличные рефлексы, ну и удача на уровне. Неплохой шиноби мог бы получиться. Даже техника, достойная стать хидзюцу, имеется. Уклонившись от очередной стрелы, совершаю рывок, чтобы, воспользовавшись преимуществом в длине рук, нанести три удара в грудь, плечо и живот рукопашника, подкрепляя их импульсами нейтральной ки. Легкое тело оторвало от пола и отбросило, чтобы сломанной куклой уронить на твердый камень. Иронично, но невзирая на склонность к управлению огнем, в этой жизни мне невероятно хорошо удается воссоздавать некоторые приемы клана Хьюга, что изучались в прошлой жизни благодаря несостоявшейся невесте. Ли, вскрик высоким девчоночьим голосом развеял последние сомнения в том, что касается личности нынешних убийц, а в следующий миг в меня уже полетела яркая темно-синяя молния. Как, перехваченный пальцами левой руки разряд оказался поглощен, переправлен в живот, напитан моей силой для увеличения мощности, а затем отправлен в правую руку. Тут же с кончиков пальцев срывается белая вспышка, попадающая точно в лучника, успевшего надоесть мне своими выстрелами на опережение. Глупая младшая сестра, изобразив на лице лучшее снисходительно брезгливое выражение Итачи, чтоб ему родиться Синдзикари, встречаюсь взглядом с играющей в шиноби девочкой. Тебе никогда не сравнится со мной. Начни уже думать головой. А-а-а. Забавно взвыв, яростно зарычав, Азула заставила руки вспыхнуть огнем и бросилась в лобовую атаку, чтобы окутанными синим пламенем кулаками подредактировать мою внешность. Тем временем Верзила, успевший отойти от разряда духовной молнии, рыбкой нырнул в потайной ход. Учитывая топот множества ног с обоих концов коридора, это его действие вполне оправдано. В конце концов, он наемник, а не благородный рыцарь, сражающийся за честь дамы сердца. Перехватываю кисти рук младшей сестры и втягиваю в себя огненную ки, что заставило ее пламя погаснуть. Одновременно с этим дергаю девочку на себя и совершаю оборот вокруг своей оси, после чего разжимаю хватку, посылая легкое тельце в непродолжительный полет. Господин Зука, капитан дворцовой стражи, освещающий себе путь огнем на левой ладони, остановился, едва не наступив на принцессу, успевшую сгруппироваться и приземлиться на четвереньки. Во дворец пробрались убийцы. «Да ты что?» — иронично выгибаю брови, снова заложив руки за спину. «А я и не заметил. Кстати, вон в том проходе скрылся здоровяк, взрывающий предметы взглядом. Догнать и принести мне его голову. Можно даже отдельно от тела. Ах да, окажите помощь принцессе Азуле и ее подругам. Они пострадали во время нападения. Будет исполнено, господин Зука». Замешкавшись на секунду, воин все же принял верное решение и начал отдавать приказы. Встретившись взглядом с золотыми глазами младшей сестры, которая сорвала с лица маску и теперь смотрела на меня с плохо сдерживаемой ненавистью, одними губами произношу: «Глупая младшая сестра, всех заговорщиков отловили?» Сидя в кресле за письменным столом в кабинете, стены которого обклеены белыми листами бумаги, смотрю на немолодого черноволосого человека, застывшего, преклонив одно колено и уперев кулак в пол. «Хозяин Зука, мы распутали цепочки нанимателей да торговцев из колоний», — представитель службы безопасности повинно склонил голову. «Их тела выловили из залива вчера вечером. Следов насильственной смерти нет. Считаешь, что это дело рук Дайли?» Откинувшись на спинку кресла, постукиваю пальцами правой руки по подлокотнику, в очередной уже раз вызывая в памяти все, что знаю о тайной полиции Басингсе, управляемой очень активным министром культуры. «Это основная теория, господин», — отозвался провинившийся подчиненный. «Сейчас мы проверяем другие варианты, но жрецы огня и старшая аристократия пока что сохраняют нейтралитет. Военные, после проведенной чистки и возвышения боевых офицеров, преимущественно на вашей стороне. Однако же средняя аристократия волнуется. Сокращением подверглись в основном их ставленники и родственники, тогда как оставшиеся на своих должностях командиры чувствуют, что могут оказаться следующими. Их влияние достаточно, чтобы поспособствовать новому нападению. Скоро это изменится, и они перестанут быть угрозой», — шевельнув кистью руки, словно бы отмахиваясь от предостережения защитника, перевожу разговор на иную тему. «Ты хочешь что-то сказать о сегодняшнем происшествии? Мне не нравится то, что мы используем принцессу Азулу», — заявил собеседник. «Мы бы могли хотя бы объяснить ей. Дорогая сестра, положение в стране сейчас напряженное, так наступило время перемен, да и наши зарубежные враги стали проявлять чрезмерную активность, почуяв неладное. Не могла бы ты изобразить искреннее желание меня убить, желательно, собственными руками? Таким образом снизится угроза для твоей собственной жизни, а еще разные заговорщики, которые в иной ситуации сидели бы в своих кружках по интересам, выползут на свет. Ты ведь сделаешь это ради своего любимого старшего братика, который убил отца на дуэли и лишил тебя статуса приближенной к трону принцессы. Закончив говорить этот монолог наиболее доброжелательным тоном, вздыхаю. Как думаешь, что она ответит? Но ваше соглашение, что вы будете закрывать глаза на ее участие в интригах, если она станет соблюдать минимально необходимые приличия и покажет свое рвение в учебе, это... Собеседник так и не произнес последнее слово, хотя и не может не понимать, что я не стану за подобное карать. Воспитание не позволяет даже косвенно оскорбить хозяина огня. Меня устраивает то, что она усердно учится, тренируется в магии и дипломатии. Повожу рукой из стороны в сторону. Как дела у ее подруг? Ушибы разной степени тяжести. Ничего серьезного, ответил безопасник. Тайли рвется получить реванш. Госпожа Мэй сообщает, что принцесса, после того как разгромила спальню, стала планировать путешествие по островам с целью поисков учителя. К генералу Эль она обращаться отказалась. Подкиньте ей информацию, что есть у нас мастер меча, способный укладывать десятками магов огня, при этом покорителем не являясь, задумчиво потерев подбородок, слегка усмехаюсь. А еще сообщите, что он не берет учеников из числа аристократов и женщин. Ку-ку-ку-ку, это будет интересно. Хозяин Зука, собеседник поднял на меня удивленный взгляд. Но ведь этот человек, член Белого Лотоса, разумно ли давать им влияние на принцессу? А что, забавно может получиться. Азула, член команды Анга, Беркут готов отработать свою свободу? Вновь перевожу тему, тем самым давая подчиненному понять, что решение уже принято. Удивительно, что он вообще решился участвовать в попытке государственного переворота. Наемник обработан и мотивирован служить на пользу народа огня, отозвался безопасник. Правда, он выставил условие, что сам отберет учеников из предоставленных кандидатов. Пусть так, пожимаю плечами и прикрываю глаза, с едва заметной улыбкой добавляя. В конце концов, его ученики вполне смогут стать более сговорчивыми учителями. Мы же никуда не спешим, верно? Именно так, господин, согласился мужчина. На этом у меня все. Прикажете позвать следующего докладчика? А кто там у меня? Вроде бы начальник службы пропаганды. Посмотрим, что он придумал с газетой. А то ни колонок с анекдотами, ни кроссвордов, ни даже государственной лотереи. Совсем народ скучно живет. Может быть, мне еще и комиксы изобрести? Будем в игровой форме создавать правильный образ покорителя стихии народа. Ну да, это дело будущего, до которого еще дожить надо. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак, огонь, вода и другие народности 4. Примечание к части. Еще кусочек написался. Приятного чтения. Адмирал Чан, кивком приветствую мужчину в полном расцвете сил. Как говорил незабвенный Карлсон, отличающегося от киборга наличием подтянутой фигуры опытного бойца, более высоким ростом и отсутствием возможности летать. Опустим церемонии. Присаживайтесь. Обстановка в моем кабинете все столь же утилитарная, разве что на стенах появились картины с видами природы, да за фальшивыми панелями скрываются бойцы СБ, записывающие каждое произнесенное гостями слово. Все же, несмотря на тренированную память, что-то я могу упустить просто из-за отсутствия опыта и углубленных знаний в какой-либо области. Хозяин Зука, боевой офицер, все же изобразил поклон, как и положено традициями, после чего осторожно уселся на гостевой стул с противоположной стороны от стола, принявшись ожидать моих дальнейших действий. Неужели я такой страшный? Совсем мои предшественники застращали собственных подданных. Того и гляди начнут кричать что-нибудь вроде «не вели казнить», «вели слово молвить», «хм», а идея-то интересная. Пока мной обдумывались по-настоящему важные вопросы по изменению регламента в части обращения к царю, Чан продолжал молчать и сидеть, склонив голову. Учитывая, что на его фоне я выгляжу совсем уж сопляком, со стороны мы должны были представлять забавную картину. Адмирал, вы верно служили народу огня во время правления моего отца. Верно служили еще при моем деде, и я надеюсь, что эта славная традиция продолжится в отношении меня. Умолкаю, ожидая ответной реакции. Хозяин Зука, моя верность непоколебима, пылко заверил собеседник, едва не вскочив со стула, но все же удержавшись на месте под моим изучающим взглядом. Если вам требуются доказательства моей лояльности, я готов исполнить любой приказ. Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю, что, добудь и принеси. На секунду задумавшись над всплывшим из памяти фрагментом сказки, услышанной в позапрошлой жизни еще в детстве, прихожу к выводу о том, что подобного не следует говорить даже людям, от которых хочешь избавиться, не устраняя. В конце концов, в этом мире существует множество таких вещей, как плавающий во льдах аватар, скрытая в песках великая библиотека, всякое запечатанное в древности зло, из-за чего вероятность, что посланник и вправду что-то эдакое откопает, далеко не нулевая. Тем более, что от этого офицера мне нужно кое-что другое. Достав из стола свиток, перевязанный шелковой лентой и ровную стопку листов, исписанных ровными строками символов, с печатью хозяина огня в правом нижнем углу, кладу это все на столешницу со словами: «Ознакомьтесь, адмирал». Мужчина незамедлительно подчинился и, логично посчитав свиток чем-то более важным, без спешки развязал ленту. Некоторое время его лицо не выражало ничего, а затем глаза ощутимо расширились, отчего он стал более похож на европейца, но это оказалось единственной деталью, выдавшей шок. «Хозяин Зука, правильно ли я понимаю, что вы назначаете меня на должность управляющего провинцией Белого Дракона?» Голос военного слегка дрогнул, но он постарался это скрыть. «Вы ошибаетесь, лорд Чан, специально перехожу на использование титула, опуская военное звание собеседника. Я хочу, чтобы вы стали лордом провинции Белого Дракона. Данный титул, в отличие от управляющего, является наследуемым и не может быть оспорен никем, кроме хозяина огня и лорда-хранителя огня. Вы ведь не сомневаетесь в том, что мой дядя достоин возможности проявить себя на посту главнокомандующего колониального правительства. Для меня будет честью служить под началом дракона Запада», — хозяин Зука, расправив плечи, с гордостью заявил мужчина. «Это намного лучше, чем служить мальчишке». «Да», — благосклонно кивнув, продолжаю говорить, указав на стопку из десятка листов. «В ваших владениях находится 5 городов и около 100 деревень разного размера, которыми тоже нужно будет руководить. По этой причине я передаю вам 10 патентов, заверенных моей печатью, обладателям которых присваиваются младшие дворянские титулы. Я предоставляю вам право вписать имена достойных людей самолично, полагаясь на вашу честь, долг и знания своих офицеров. Полагаю, что вам будет удобнее работать с людьми, которых вы знаете и кому доверяете достаточно, чтобы повернуться спиной. Клянусь честью, я приложу все усилия для того, чтобы оправдать ваше доверие». Все же, не удержав темперамент, свойственный всем покорителям огня, Чан поднялся со стула и глубоко поклонился. «Я жду от вас, что Восточный флот не останется полностью обезглавленным. У вас есть 30 дней на то, чтобы рекомендовать на свое место, а также места людей, которых вы пожелаете забрать с собой, достойных офицеров, желательно, из молодого поколения», — отвечаю на клятву уже почти бывшего адмирала едва заметной благожелательной улыбкой. «Но все же не затягивайте с этим. Провинции нужен ее правитель, если не сейчас, то хотя бы не позднее 2 месяцев. Я займусь этим немедленно, хозяин Зука», — заверил собеседник, подчиняясь моему жесту и возвращаясь на стул для посетителей. «Меня радует ваш энтузиазм, и тем менее приятно становится поднимать следующую тему, дождавшись, пока посетитель полностью возьмет эмоции под контроль, продолжаю. В связи с вашим назначением лордом Белого Дракона, вы более не можете владеть землями и предприятиями на архипелаге. Готов ли ваш сын вступить в наследство рода, или же мне следует назначить временного регента, который поможет ему подготовиться к нелегкому бремени власти?» «Хозяин Зука, мои управляющие полностью справятся с контролем над владениями нашей семьи», — поспешил заверить Чан, во взгляде коего появилось понимание происходящего. «Столь опытные и верные люди понадобятся вам на новом месте, лорд Чан», — отвечаю уверенно и все столь же доброжелательно. «Кроме того, если они останутся здесь, то другие благородные семьи высшего сословия решат, что вы получили слишком много влияния. Я же, взяв на себя временную опеку над вашим наследником, обязуюсь не только помочь ему подготовиться к полноценной взрослой жизни, но и прикрою от разного рода нападок. Вы же сможете полностью сконцентрироваться на ваших новых владениях и обеспечении их достойным наследником. К сожалению, ваш первенец попадает в ту же ситуацию, что и вы. Наследовать владения на архипелаге и в колониях ему не позволит высшее сословие дворян. И даже моего влияния для решения этой проблемы на нынешний момент может оказаться недостаточно. А теперь думай, адмирал. Соглашаться на мое предложение и получить награду, на которую при моем отце и не рассчитывал, ну или отказаться, тем самым обидев хозяина огня, который проявил к твоей семье столь широкий жест дружбы. В какую игру ты играешь, Зука?» — спросил Айра, сидящий в моем кабинете на стуле для посетителей, глядя на меня поверх чашки красного чая. К нынешнему моменту, мои дорогие невидимые друзья, через беседы со мной прошла добрая дюжина высших офицеров, получивших схожие предложения, от коих просто не смогли отказаться, одним махом стать лишь на ступень ниже хозяина огня в иерархии, мечта любого жителя царства. Не всегда все оканчивалось столь же удачно, как с чаном. Все же у многих командиров есть вполне взрослые, а то и вовсе женатые замужние дети, но мой прямой контроль над островной частью государства укрепился. Кроме того, люди, что раньше были если не в оппозиции мне, то уж точно среди сомневающихся, увидев подобный дождь из плюшек, обрушившихся на моих сторонников, как реальных, так и назначенных таковыми, усомнились уже в своих сомнениях. В данный момент, Пайшо, дядя, подперев голову ладонью правой руки, указательным пальцем левой кисти указываю на доску с фигурками. В особенности мне нравится тактика белого лотоса, хотя, к числу ее постоянных пользователей я не отношусь. ГХМ. Поперхнувшийся мужчина, старательно строящий из себя грузного старика, что у него выходит достаточно хорошо, если не знать о настоящем возрасте и поддерживаемой до сих пор физической форме, сменил подозрительный взгляд на укоризненный. И чего же ты хочешь добиться? Чтобы футбол, баскетбол и волейбол сыскали популярность в обществе, отвечаю сосредоточенно, переставляя следующую свою фигурку на новую клетку. Зука, я же серьезно о тебе беспокоюсь и хочу помочь, попытался достучаться до моей совести родственник. Зря стараешься. Свою совесть я отдал на опыт Арачимару. Так что, вместо нее у меня теперь нечто куда более страшное. А тебе разве не нравится вид спорта, в котором одетые в шорты топики девушки прыгают на песке, подбрасывая в воздух кожаный мяч? Подозрительно прищуриваюсь и удивленно вскидываю брови. Да, ГХМ, но не о том сейчас речь, быстро вернул себе самообладание дракон Запада. Ты отправил в колонии, ранее принадлежавшие царству земли влиятельных генералов, адмиралов и сановников, которые тебя поддерживали. На их место пришла неопытная молодежь. Средний возраст этой неопытной молодежи равняется 30 годам, что в два раза больше, чем мне сейчас, перебиваю собеседника, следующим ходом ломая рисунок игры, который как раз и вел к завершению тактики лотоса. И, дядюшка, замечу, что пусть их и рекомендовали мне новоявленные лорды, но каждого на свою должность я назначил лично, сделав выбор из целого ряда кандидатов. Они, не просто сынки влиятельных аристократов и богатых дворян, а прошедшие через сражения офицеры, которые хоть и не командовали столь крупными силами прежде, но имеют потенциал, амбиции, а также чувство благодарности за предоставленную возможность. Я рад, что это был продуманный шаг с укреплением своего влияния на военных, а не что-то другое. Айра стал полностью серьезным, даже отставил свою чашку. Но чем тебе мешали опытные командиры и чиновники на своих местах? Они были готовы поддерживать тебя столь же рьяно, как и Азея. В том-то и дело, что как Азея меня поддерживать не нужно, сцепив пальцы рук под подбородком, изучающим взглядом смотрю на доску, где рисунок игры стал заметно более агрессивным. Я вовсе не уверен, что старая гвардия продолжила бы меня поддерживать, узнав, что я не планирую придерживаться прежнего курса в отношении внешней политики. Значит, во мне ты тоже не уверен? Сказано это было спокойно, но вот на глаза мужчины будто бы легла тень. Отнюдь, усмехаюсь уголком рта. В тебе я более чем уверен, а потому и назначаю на должность лорда-хранителя огня. Твоего личного авторитета достаточно, чтобы удержать в узде новоявленных правителей провинций, а опыта полководца хватит, чтобы не позволить землеройкам отвоевать хотя бы клочок земли. Ну а так как твои подчиненные, военные, они уже не позволят своим подданным разворовывать средства, направленные на нужды сельского хозяйства и строительства. Конечно же, этого хватит на одно-два поколения, но к тому времени основы будут заложены. Ты хочешь, чтобы технику, корабли, снаряжение лорды закупали на архипелаге, оплачивая это зерном и другими ресурсами? Предположил дракон Запада. Рано или поздно они отстроят свои производства. Скорее уж поздно, чем рано. Хочешь знать, чего я хочу? Перевожу испытующий взгляд на дядюшку. Я хочу, чтобы настал мир, но не путем уничтожения всех врагов и захвата их земель, и уж точно не сдачи всех завоеванных территорий с отступлением на острова. После того, как народ узнал, что хозяин огня раздает земли в провинциях, да еще и титулами верных солдат награждает, в армию усилился поток новобранцев, констатировал дракон Запада. Как-то не похоже это на подготовку к заключению мира. Горячие головы скоро закончатся, да и новоявленным лордам нужны собственные силы для обеспечения безопасности, пожимаю плечами. Кроме того, уже пущен слух, что в новых землях нужны писари, доктора, инженеры. Им, за выслугу лет, тоже обещано жилье. Так что, те, кто не смогут найти себя на островах, имеют возможность попытать удачу в колониях. Разве плохо? Дети, а может быть и внуки нынешних лордов, имеющие собственные армии из солдат, воспитанных в провинциях, могут решить, что хозяин огня им больше не указ, заметила Ира. Это сейчас армия верна тебе, а сила архипелага ни у кого не вызывает сомнений. Я не вечен, Зука. Я знаю, дядя, а потому считаю, что тебе следует жениться, прерываю монолог собеседника, в очередной раз вызвав у него удивление и, впервые, негодование. Как лорд-хранитель огня, ты – временный правитель колоний. Но ведь ничто не бывает настолько постоянным, как временное. Правда, ты хочешь расколоть царство огня? В выпученных глазах дракона Запада появился почти суеверный ужас, из-за чего он даже забыл возмутиться моим словам о женитьбе. Зука, это же, зачем была начата эта война, дядя? Задаю вопрос Ира, сбив его с мысли. Для того, чтобы решить проблему перенаселения островов и избавиться от угрозы голода, вызванной непомерными ценами торговцев из царства земли. Наш почтенный предок сделал единственное, что было в его силах, начал завоевание, хотя мог попросить аватара поднять небольшой клочок земли, сделав новый остров, ну или увеличить один из старых. Процесс даже не обязательно было делать быстрым. Растянув его на несколько лет, они бы избежали возможных проблем с водными течениями. Но один оказался слишком прямолинеен, а второй упрям как баран, которому мысли о мифическом равновесии заменили здравый смысл и логику. Ведь куда проще обречь на голод и нищету целую нацию, а не подумать головой и найти решение проблемы. ГХМ. В общем, дядюшка, сейчас наш народ находится на пике своих сил. Царство Земли все еще не стало монолитом, способным дать отпор нашей армии, но дальнейший захват территории не имеет смысла, так как мы их не сможем контролировать. Если все продолжит развиваться как при моем отце, нас ждет крах, и никакие новые технологии этому не помешают. По этой причине я хочу заложить основы для нового государства, которое сможет отстоять свои границы в случае нападок со стороны Царства Земли или племен Воды. И единственный человек, который способен проконтролировать этот процесс так, чтобы он не обернулся катастрофой, это ты, дядя. Ты сможешь защитить провинции от внешних врагов. Твоего влияния хватит, дабы удержать в рамках законов лордов. Под твоим контролем народы огня и земли смогут наконец-то начать полноценно работать для общего блага. Ну а я буду поставлять все необходимое от оружия и до ученых. А еще, ты хочешь сбросить на меня обязанность вести войну и нести ответственность за подданных, изображая стариковское кряхтение, констатировал дракон Запада. Морк-морк, не понимаю, о чем ты, врус совершенно честным видом, но под укоризненным взглядом сдаюсь. Меня никогда не привлекал трон, дядюшка. Я бы с большим удовольствием занимался путешествиями, ну или изучением различной магии. Но кто-то должен взять на себя ответственность, верно? Азула тебя убьет, со вздохом констатировала Ира. Да и придворные, дворяне, моя проблема, отмахиваюсь от сетований родственника, не говорит же, что самых амбициозных и беспокойных планируется отправить осваивать колонии. Что же до сестры? Мастер Пиандая недавно взял ученика по имени Рен, обладающего великолепными упрямством, гибкостью и женственной внешностью. Не сомневаюсь, что юношу ждет великое будущее, а также немало приключений и знакомств. Эх, молодежь, недовольно проворчал дракон Запада. Я не собираюсь жениться. Ну, я всегда могу узаконить внебрачного родственника, пожимаю плечами, а затем, сменив расслабленность на жесткость, добавляю. Мы обязаны позаботиться о своем народе, дядя. Таков долг, налагаемый нашим положением. Что же, Зука, Айра вздохнул, залпом допил холодный чай и встал из-за стола. Я помогу, чем смогу, но надеюсь, что раскола все же не произойдет. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак, огонь, вода и другие народности 5. Примечание к части. Комментарии помогли Музе проснуться, чтобы написать еще немного. Приятного чтения. Сижу по пояс в воде на ступеньке маленького бассейна, облицованного мраморными плитками белого и розового цветов, скромно именуемого королевскими купальнями, медленно вдыхая и выдыхая запахи ароматических свечей. Белый огонек на фитилях, Подчиняясь направляемому мной движению, кито вздымается вверх, своим свечением делая помещение светлым, словно ясный день под открытым небом, то почти гаснет, уступая дорогу жадным теням, протягивающим свои лапы к беззащитному хозяину огня. Забавное ощущение. Тратя внутреннюю энергию на то, чтобы раздуть огонь свечи, я получаю возможность, чтобы впитать силу, источаемую горящим пламенем. Правда, ее еще нужно усвоить и сделать своей, чтобы использовать еще раз, а этот процесс сопровождается неизбежными потерями. Но методика работает. Что должен изобрести каждый попаданец-перерожденец в мир мальчика, который выжил, в течение 100 лет проторчав в куске льда на Южном полюсе? Я бы мог сказать туалетную бумагу, но против этого встает сразу два «но». Во-первых, с нынешним уровнем технологии это пусть и не невозможно, но все еще слишком затратно в сколь-нибудь больших объемах. А во-вторых, большая часть жителей царства огня приучена пользоваться влажной и сухой тряпочками. В комнатке, отведенной под мои личные раздумья о великом и для наблюдения за звездами сквозь потолок, всегда есть стопка квадратиков из пушистой ткани, которые можно обмакивать в тазик с водой, а после использования бросать в ведро с крышкой. Таким образом, проблема, сопутствующая разным героям средневековья, отпадает сама собой, хотя про царство земли говорят, что там пользуются лопухом. Нация огня обязана привнести цивилизацию в эти дикие земли. Если же серьезно, то что этому миру может предложить человек, имеющий не только знания и навыки главы клана наемных убийц, воров, шпионов, диверсантов с магическими способностями, но и образование человека начала 21 века технологической цивилизации? Разные пушки, автоматы, мины сразу откидываем. Местные жители и без того очень хорошо справляются с убиением ближнего, среднего и дальнего своего, чтобы как совсем не товарищ Кольт уравнивать всех людей. Не то, чтобы я считал магов высшими существами, но если появится более эффективное оружие, чем покорение стихии, то это искусство грозит стать уделом совсем уж малого числа энтузиастов, а то и избранных аристократов, что спрячут тайные знания только для личного пользования. Как с этим вяжется изобретение дирижаблей, воздушных шаров и попытки создать планеры? Ну, использовать их можно не только для установления собственного господства в небе, пусть и это применение отрицать нельзя ни в коем случае. Однако же они не заменят боевые искусства и приемы, что приходится исполнять в обыденной жизни каждый день. Хочешь подогреть чай? Разожги огонь. Хочешь запустить паровой двигатель? Разожги огонь. На улице слишком жарко-холодно? Впитай тепло или используй ки, чтобы согреться. В моих руках находится огромная сила, и это совсем не магия, способная раз и навсегда изменить мир. Стоит мне предложить ученым какой-нибудь проект, предварительно не обдумав все последствия появления нового изобретения, как сперва царство огня, а затем и остальные земли почувствуют на себе волны изменений, поднятые упавшим в озеро камнем. Так стоит ли вообще что-то менять, если система работает? Вроде бы сижу в бассейне, а не комнате для размышлений, но мысли разные в голову так и лезут. Ответ: мои невидимые друзья, стоит. В конце концов, этот мир, как и мое прошлое место проживания, развит очень неравномерно. На архипелаге сейчас строятся дирижабли, океаны бороздят железные корабли с паровыми двигателями, в армии имеются танки с катапультами, внутри которых сидят покорители огня, а в то же время среднестатистический земледелец вручную обрабатывает поля, не всегда имея необходимые железные инструменты. Во всяком случае, в царстве земли, как докладывает разведка, до сих пор нередко обходится деревяшками. Великий космический лобстер. Как можно иметь дефицит железа, когда у тебя каждый пятый гражданин способен ворочить каменными глыбами с себя размером силой мысли? Или работать шахтером для мага, это ниже его достоинства? Далеко не везде, разумеется, ситуация настолько плоха. Мои доносчики докладывают, что в тех же старых колониях маги разных стихий уже научились взаимодействовать хотя бы на примитивном уровне. Да и не всех из них тянет геройствовать на фронт с одной из сторон баррикад. Сложно демонизировать магов огня земли среди людей, которые в детстве копались в одной песочнице, дрались и мирились, а потом лазали в соседский огород за фруктами, чтобы вместе отхватить роск по задницам. К чему это я? Ах да, изобретение. Мной уже был отдан приказ делать технику двойного назначения, которую с минимальными модификациями можно будет использовать как в войне, так и мирной жизни. В конце концов, танки, каковые сейчас используются народом огня, не обладают какими-то сверхъестественными характеристиками, так что их с чистой совестью можно отправить распахивать пашни, таскать грузы, а может и в комбайны переделать получится. И не то, чтобы они были такими уж плохими, ну или же инженеры моего царства являлись идиотами, просто паровые двигатели имеют свои ограничения в скорости и мощности, связанные с размерами. Я из самой первой жизни, воспоминания о которой у меня имеются, не был гениальным механиком, химиком и управленцем. Мне хватило знаний, чтобы очень примерно на пальцах объяснить мастерам, как должен работать двигатель внутреннего сгорания с двумя цилиндрами, но требовать от них результат раньше, чем через полгода, не стоит. А без этого мечты о кукурузнике в личное пользование, ну или даже биплане, взлетающем и садящемся на воду, как в мультфильме про медведя-пилота, в рубашке, но без штанов, остаются мечтами. Хотя попытка установить миниатюрный паровой агрегат в планер была забавной. Думаю, если перенести конструкцию на платформу с колесами, то получится неплохой автомобиль. Только дорог, чтобы на нем рассекать, даже на островах нет. Что уж говорить про материк. Велосипед предложить, что ли? Так и представляю себе эту сюрреалистичную картину. Армия царства огня, с гиканьем и улюлюканьем, размахивая мечами и флагами, наступает на землероик верхом на аистах. А идея, для мирного населения, не такая уж плохая, задумчиво тру подбородок. Там, вроде бы, молодые инженеры понаехали, наберу из них инициативную группу, пусть работают. Может быть, даже сам пример покажу, чтобы дворянство пересаживалось с разных мутантов на двухколесных коней. Не то, чтобы мне чем-то не угодили страусовые лошади или ездовые ящеры, вторые вовсе выглядят внушительно, но велосипед кормить не надо, а его наличие даже из сварливого почтальона делает приятного в общении старика. Не говоря уже о том, что бизнес по производству железных скакунов будет не стыдно оставить потомкам, если они у меня, вообще, будут в этой жизни. Брак – еще одна проблема, которую нужно решать в ближайшие годы. Тут и право наследования, в случае моей смерти, переходящие Азули или Айра, и возможность укрепить свое положение путем союза с какой-нибудь влиятельной династией, и уверенность народа в завтрашнем дне. Ведь несмотря на то, что хозяин огня – это сильный маг, считающийся сильнейшим и достойнейшим, но кандидатуру Азея многие поддержали еще и потому, что у него были наследники, тогда как его брат остался бездетным. Хотя, если бы дядя женился и завел еще одного сына, то мог вернуть благосклонность многих традиционалистов. Какой-нибудь дезертир Джонг-Джонг, вероятно, за счет своего мастерства смог бы свернуть родителя в бараний рог, но кто же ему позволит? Разве что сам хозяин огня допустит глупость и вызовет его на дуэль, как произошло со мной. Но если уж меня пытались устранить без малого два десятка раз, то ему бы оставалось отсчитывать минуты до неминуемого несчастного случая.